уже дав согласие участвовать в новой экранизации самой знаменитой трагедии Шекспира, подготовка к съемкам которой затягивалась, Ди Каприо успел закончить еще один фильм. О комнате Марвина он услышал от Роберта Де Ниро пару лет назад. Премьера этой пьесы состоялась в Чикаго в 1990 году. Ее автор Скотт Макферсон перенес на сцену драматические события собственной жизни. Макферсон долго и мучительно умирал от СПИДа, но болезнь воссоединила заново членов его семьи из-за глупых обид десятилетиями, не разговаривавших друг с другом. По сюжету две сестры объединяют усилия у постели готовящегося отойти в мир иной отца. На вторую по значимости роль продюсер Харви Вайнштейн выбрал Мэрил Стрип. Именно ее сына, юношу с ментальными проблемами, пациента психиатрической клиники, должен был сыграть Ди Каприо. Главная партия старшей сестры досталась Дайан Китон. Несмотря на протесты главы Мэри Макс, полагавшего музу Вуди Аллена оголтелой феминисткой, Де Ниро, пролоббировавший кандидатуру Леонардо, исполнил роль семейного врача. К моменту работы над картиной скончался и драматург Макферсон, и его компаньон и соавтор Дэниел Сотомайор. Из первоначальной команды на проекте остался только театральный режиссер Джерри Закс, в итоге дебютировавший комнатой Марвина в кино. Звездой картины, разумеется, являлась Стрип, лично воспринимавшая эту историю. В конце 70-х она пережила смерть возлюбленного, актера Джона Казале, с которым они вместе снимались в «Охотнике на оленей» от онкологии. Казале скончался за полгода до премьеры шедевра Майкла Чимина. Камерная драма о болезни и скорби как почве для взаимопонимания получила несколько номинаций на «Оскар», в том числе для Дайан Китон, а также участвовала в международных фестивалях, доехав одновременно и до Киева, и до Москвы, где выиграла основной приз — Святого Георгия.